Спиранский возник на пороге с подносом в руках. Поднос он держал за витые серебряные ручки. Поднос, как и весь особнячок, был настоящий, старинный, правильный. А сам писатель настоящий, правильный. Андрей Ильич взял предложенную чашку с полустертыми вензелями и спросил. — Анна Львовна и ваш отец дружили? Алексей Степанович усмехнулся. — Картины вас удивили, да? Вы ожидали увидеть шедевры? Боголюбов посмотрел на него внимательно. — Мой отец не Рокотов и не Левицкий. Он был просто очень хороший художник, писавший исключительно наши места. Вы не поймете, конечно, со своим московским менталитетом, но для всех нас это очень важно, и Анна Львовна ценила его именно за это. — Чего я не пойму своим менталитетом? — уточнил Боголюбов. — Да ничего не поймете, — грубо сказал Спиранский и чашкой показал на стену. — Не шедевры, конечно, но зато честные и приятные глазу работы, которые художник посвящал родной земле и своим корням. — Ну, это не мудрено понять, — пробормотал Андрей Ильич. — Мудрено, не мудрено, никто не понимает. А те, кто понимал, потихоньку вымирают. Скоро все перемрут, никого не останется. Вот, Анна Львовна ушла. — Вы откуда родом? — Из Москвы, — удивился Боголюбов. — Нет, это вы приехали из Москвы. А родились где? В Пензе? В Тамбове? — В Потаповском переулке я родился, — сказал Андрей Ильич. — Это если по Моросейке ехать, налево надо повернуть, знаете? Там еще поблизости костел и синагога, так сказать, свобода вероисповедания. В праздники народ со всей Москвы собирается. На этот раз удивился Спиранский. — Надо же. А я был уверен, что вы, как и все, покинули родные места в поисках лучшей доли. Андрей Ильич засмеялся. — Все правильно, я и покинул. Из Москвы сюда приехал. Жить здесь собираюсь. Ну, если не прикончат, — пронеслось в голове. Один раз уже пытались, видимо, будет и второй. Двери вы не запираете, ключи от музея у половины города, местных художников почитаете. Все это так. Но среди вас есть кто-то, готовый убивать и уже сделавший попытку. Как мне с моим московским менталитетом понять, кто из вас ее сделал? Нынче жить там, где родился, не принято, — продолжал Спиранский. Считается, что жить можно только в Москве и Ленинграде. Москва — порт Пяти морей, город великих возможностей. Все мальчики и девочки в запуске мчатся в Москву. Да что мальчики? Взрослые люди едут, и все за возможностями. Не хватает им возможностей. Знаете, — сказал Боголюбов, которого занимал разговор, — я с детства не понимал песню «Снится мне деревня». Помните такую? Ну, про лужок, про то, что печеным хлебом пахнет в доме нашем и бежит куда-то под горой река. Спиранский пожал плечами. Я никак не мог понять, в чем дело. Если в деревне человеку было так хорошо, какого лешего его понесло в город, где ему так плохо, что он об этом даже песню сложил? — За возможностями, — с силой сказал Спиранский. — Вот ведь он в городе песню-то сложил про деревню. В городе все возможности для пения, а в деревне никаких. Человеку нужны возможности. В большинстве случаев он сам не знает, какие именно и зачем, но просто необходимы. А мой отец никогда никуда не рвался. И заодно это его можно уважать. Хотя он был человек не без способностей, как и тот, по всей видимости, который песню про деревню придумал. Но песню услышали миллионы. Я вот даже слова помню. А вашего отца так никто и не знает. Хорошо, а если бы миллионы не услышали песню про деревню, это что-то серьезно изменило бы в их жизни? Андрей Ильич не знал. Моего отца почитал и любил небольшой круг людей, и этого ему было достаточно. Он жил, как хотел и как считал нужным, а не как ему предписывали правила соревнования за успех. Вы ведь все там в вашей Москве соревнуетесь за успех, участвуете в забеге. Далась вам моя Москва, Алексей Степанович. «Мне-то она не нужна», — твердо сказал Спиранский и посмотрел на картины, как показалось Боголюбову, с грустью. «Я туда не собираюсь. Но если бы вы знали, сколько от нас молодых уехало, еще уедет, и все за возможностями. Мой отец прекрасно знал цену своим способностям и возможностям и делал дело только и всего». «Анна Львовна любила вашего отца или все-таки его картины?» Тут писатель Спиранский как будто с силой захлопнул дверь перед любопытным носом Андрея Ильича. «Она ценила его работы», — сказал он совершенно другим тоном, — «и уважала его личность. У вас еще какие-то вопросы? Мне работать надо». Андрей Ильич поспешно извинился за вторжение, похвалил кофе, еще, сколько было прилично, посмотрел на картины, подал свою визитную карточку, где были записаны все телефоны. Спиранский нетерпеливо дергал головой. «А ваши книги есть в городской библиотеке?» — с фальшивой заинтересованностью спросил Андрей Ильич уже на крыльце. «Я бы с удовольствием почитал». Спиранский помедлил. «Да зачем в библиотеке?» — сказал он с досадой, как будто Андрей Ильич собирался не читать его книги, а занять у него денег. «Сейчас, минутку». Следом за ним Боголюбов неслышным шагом прошел по узкому коридору и заглянул в кабинет. Роскошный письменный стол был завален бумагами, и это были бумаги явно делового человека, а вовсе не писателя. По крайней мере, как это представлялось Андрею Ильичу. Ни книг, ни справочников, ни рукописей. Повсюду файловые папки, какие-то таблицы, похожие на бухгалтерские, счета на желтой бумаге и компьютерные диски. Спиранский оглянулся, и они встретились глазами. «Автограф дадите?» — спросил Андрей Ильич, чтобы что-нибудь сказать. Писатель распахнул книгу и что-то быстро написал. «Спасибо, я обязательно почитаю. Можете не трудиться. Уже достаточно политеса. Вы попросили книгу, я дал вам автограф. Все по правилам». Андрей Ильич с книгой в руке вышел на улицу. В весну, солнце и теплый воздух. «Погода-то», — сказал он с дорожки. «Вчера было еще холодно, а сегодня уже совсем лето. Помните, у Толстого Пасха была на снегу. Когда в этом году Пасха, не помните? Всего доброго», — попрощался Спиранский и захлопнул дверь. Андрей дошел до калитки, вышел и посмотрел по сторонам. Никого не было на тихой и чистой улице, только в отдалении фырчала машина, и дядька в кепке вытаскивал с прицепа длинные громыхавшие доски. Все не так, все неправильно. Тот Спиранский, который преподнес Анне Львовне шедевр своего отца, был совершенно другим человеком. Он по-другому выглядел, по-другому держался, по-другому говорил. Он говорил «фигу с маслом», называл Боголюбова юношей, а Анну Львовну — голубушкой. И тогда полностью соответствовал роли барина, уездной знаменитости и всеобщего любимца. Сегодняшний Спиранский был мрачен, сдержан, деловит и толковал о возможностях, которые так и не реализовал его отец. И до конца непонятно было, гордится он, осуждает или завидует. Боголюбов открыл книгу. На первом листе стояла размашистая подпись и дата. Больше ни слова. Он перелистнул на середину и прочитал наугад. «Я всегда опасался подлости и предательства, этих неизменных спутников любой благородной человеческой натуры. Натура благородная не умеет различать предателей и подлецов, ибо сама ни на что подобное не способна». Андрей Ильич захлопнул книгу, оглянулся на дом в зеленоватой дымке чуть распускающихся деревьев и вернулся на участок. Стараясь не шуметь, он поднялся по широким ступеням и осторожно потянул на себя холодную дверную ручку. Он точно знал, что Спиранский не поворачивал замок. «Только что», — говорил Алексей Степанович в глубине дома. Голос его звучал глухо. «Картины его интересовали. Говорю тебе, он догадался. Как? Не знаю как. А тогда почему картина?» «Ну и что?» «Да я не психую. Не знаю. Не знаю, говорю, надо думать. Только быстрее, иначе поздно. Подожди, у меня дверь открылась. Подожди секунду». Боголюбов неслышным шагом ринулся обратно. Скатился с террасы, сиганул в сторону, понимая, что бежать ему некуда. Весенний прозрачный сад, залитый солнцем, как на ладони, и спрятался за круглым густым кустом. Сердце колотилось в горле, и голова опять немного треснула в том месте, где его вчера ударили. Спиранский выглянул на улицу, посмотрел по сторонам и скрылся. В замке повернулся ключ. Андрей Ильич под кустом переместился немного, так, чтобы его не заметили из окна, еще немного посидел, а потом быстро ушел. На его собственном участке с утра многое изменилось. Иглами пролезла молодая трава. Когда Андрей Ильич уходил на работу, не было никакой молодой травы. А жилая повеселела сирень перед крыльцом. И старые яблони уже не казались умершими, а наоборот приободрились и расправились. «Вот молодцы», — сказал яблоням Боголюбов. Он разыскал в сарае грабли с длинной, как будто отполированной ручкой, и стал сгребать прошлогодние листья. Он сгребал листья и думал. И то, о чем он думал, пугало его. Вскоре посреди участка получилась огромная куча, и Андрей Ильич с непривычки тяжело дыша оглянулся в поисках ржавой бочки. На таких участках обязательно имеется ржавая бочка без дна, установленная на кирпичи. В бочке ждут листья, ветки и всякий мусор. Бочка оказалась в самом углу, возле штакетника. И Андрей Ильич стал охапками носить и утрамбовывать листья. Откуда-то явилась его припадочная собака, остановилась в отдалении и стала смотреть, как он носит. — Помогай, — велел собаке Боголюбов. — И так целый день без дела болтаешься. Собака неуверенно шевельнула хвостом. И это движение так поразило Боголюбова, что он даже приостановился с ворохом листьев в руках. — Но ты даешь, — оценил он. — Собака — друг человека, да? Довольно много времени он потратил, пытаясь поджечь содержимое бочки. Он прыгал вокруг нее на корточках, как павиан, становился на колени и дул бочки в дно. Зола летела ему в лицо, он жмурился и отворачивался, просовывал между кирпичами горящие спички и осторожно клал на слабый огонек, почти невидный в солнечном свете, сухие прутики. Ничего не помогало. Бочка была безучастна. Тогда он раскопал в сарае плотную стопку старых газет и извел примерно половину, прежде чем огонь наконец разгорелся. Затрещали ветки, повалил белый дым, над ржавым краем заструился горячий воздух. Андрей Ильич вытер лоб. Пожалуй, в Москве, городе невиданных возможностей, он совершенно разучился жить человеческой жизнью, грести листья, к примеру. От элементарных размеренных движений начинал задыхаться. Разжигать огонь. Вон сколько у него на это ушло времени и усилий. Боголюбов лег на спину, на сухой островок рядом с бочкой, и стал смотреть в небо. Это у него тоже получалось не очень, потому что он не столько смотрел, сколько думал. И тогда он наугад вытащил из пожелтевшей пачки газету, которую лениво шевелил теплый ветер, и стал читать. Коллектив чукотского совхоза Энмитагина, центральная усадьба которого находится на арктическом острове Айон в Северном Ледовитом океане, первым среди сельскохозяйственных предприятий Магаданской области разработал 5-летний план социального развития хозяйства. В основу этого документа положено решение 24-го съезда КПСС. Нефтяники Башкирии сердечно встретили писателей Азербайджана. Гости выступили на заводах и промыслах Уфы, Салавата, Октябрьского. В колхозах и совхозах Ташкентской области поспели дыни и арбузы ранних сортов. 40 железнодорожных эшелонов дынь и арбузов намечено отправить в этом сезоне трудящимся Москвы и Ленинграда. Главный зоотехник Рассонского районного управления сельского хозяйства Нина Прохоровна Петроченкова бегло просмотрела только что принесенную из ЦСУ сводку о надоях молока и разочарованно сказала: «Не дотянули до прошлогоднего, досадно». Тревогу специалиста можно понять. Длительное время район занимает одно из последних мест в Витебской области по производству молока. Нынешний год не принес каких-либо сдвигов. Зачитавшийся Андрей Ильич очнулся от какой-то вони, вдруг надвинувшейся на него. До этого пахло хорошо дымом, листьями, влажной землей, а тут понесло тухлятиной и навозом. Должно быть, соседи грядки удобряют. Нашли время? Андрей Ильич отбросил газету, сел, приставил ладонь козырьком к глазам и огляделся. Соседи ни при чем. Воняло от собаки, которая осторожно улеглась неподалеку. Когда он сел, она подскочила и отбежала. «Жуть какая!» — сказал Андрей Ильич с отвращением. Она издалека слабо шевельнула хвостом. Всего одно движение. «Да ну тебя к шутам!» — рассердился Боголюбов.